была еще чрезвычайно умна и блестяще образована, и очень-очень добра, что, согласитесь, среди писанных красавиц, да еще богачек, случается не так уж часто. Надо ли говорить, что при наличии таких выдающихся достоинств она героиня наша? С самой ранней юности не знала отбоя от женихов, и руки ее искали самые достойные юноши и мужи того славного государства. Но она все медлила, словно ожидая кого-то неведомого, кто заставит ее сердце биться быстрее, а кровь стремительнее бежать по сосудам. Ждать его пришлось, однако, долго. Прошли годы, и многие славные рыцари, влюбленные в нее без памяти, утратив надежду, выбрали себе жен из числа менее красивых и умных девиц, а кое-кто покинул ту страну, отправившись искать счастье далеко за ее пределами или вообще скрылся от мирских соблазнов за монастырскими стенами. Она была все еще молода и красива, но по существовавшим тогда обычаям ей давно уже полагалось быть замужем, и вся многочисленная ее славная семья очень по этому поводу переживала. Однако он, наконец, появился. И когда появился он, и она без колебаний отдала ему свое сердце, да и всю себя, ничего не требуя даже взамен, так стремительно и страстно полюбила, тогда все окружающие тоже согласились с тем, что ждала она не напрасно. Избранником ее стал вельможа, слава и доблесть которого были и безупречны. Он был наместником короля в тамошних местах и состоял с ним в ближайшем родстве. Богатство его не могли бы исчислить и самые искушенные казначеи, а красотой своей затмевался и славный рыцарь, даже безупречные изваяния античных зодчих, в ту пору во множестве еще сохранившихся. А его ратные доблести слагали легенды и столь же много говорили о том, что в совершенстве владеет он многотрудным весьма и требующим изрядного ума хитрости, коварства, даже искусством влавствовать над людьми. Таков был ее избранник. И они были прекрасной парой. По крайней мере, не было никого из знавших их в ту пору, кто смел бы утверждать обратное. Все ждали скорой и пышной свадьбы. Но шли дни, а влюбленные не спешили к алтарю. Они, не таясь, на глазах у всех наслаждались своим счастьем, всюду являясь вместе и устраивая пышные балы, приемы, охоты, как если бы уже были супружеской парой. Тревога мало-помалу охватывала многочисленное княжеское семейство. Но до поры все молчали, уповая на честь герцога и мудрость его возлюбленной. Однако шли дни, и призванный нести королевскую службу великий герцог все чаще покидал ее гостеприимный дом, отправляясь в самые отдаленные свои владения и проводя там все больше времени. По возвращении же, напротив, он все меньше дней и ночей уделял своей возлюбленной, а ссылаясь на неотложную государству службу, снова спешил в дорогу. Так продолжалось довольно долго, и многим, а со временем и всем, кто был наслышан об этом деле, стало ясно, что славный вельможа разлюбил нашу красавицу и намеревается в скором времени ее оставить. Такое, надо сказать, случалось и в те стародавние времена. И уже тогда покинутые женщины никак не хотели с этим обстоятельством мириться, да и вообще верить в реальность происходящего. Так было и с нашей красавицей. Она напрочь отказывалась верить, что подобное может произойти, и, собственно, уже происходит с ней. И все ждала великого герцога. И на балконе своего прекрасного старинного замка, до боли в прекрасных глазах, вглядывалась в туманную долину у его подножия, по которой, едва различимая меж деревьев и пышных кустов, петляла узкая дорога. Но все имеет свой конец —